действительный тайный советник, обергофмейстер, сенатор и кавалер Никита Панин, не вызывает сомнений. И по тексту совершенно ясно, что Екатерина с инструкцией знакома. Она продиктована ею. Только ее приказ может эту инструкцию отменить. Какие еще нужны доказательства? Воистину рукописи не горят, как уверял Воланд в «Мастере и Маргарите». И правда все же рано или поздно выходит наружу, как бы ее ни пытались тщательно скрыть. Владимир Васильевич Стасов, имевший доступ к секретным документам, считал, что тайной вдохновительницей заговора была Екатерина II. Уже тотчас после умерщвления Ивана Антоновича много было споров о следующих двух вопросах. Первый. Были ли у Мировича, кроме ничтожных людей, им выставленных, еще другие, более важные соучастники, которые подготовили его и подтолкнули на совершение приписываемого ему одному предприятия и от которых он ждал себе поддержки. Второй. Участвовала ли сама императрица каким бы то ни было образом в этом деле? Фактов, прямо и положительно отвечающих на эти вопросы, мы не имеем в настоящее время. Но тем не менее нельзя обойти без внимания несколько событий и подробностей, которые теперь в общей своей сложности приводят к убеждению, что на оба эти вопроса можно почти с полной достоверностью отвечать утвердительно, писал Стасов в интереснейшей работе «Брауншвейгское семейство», которая так и осталась неопубликованной в рукописи. Екатерина могла рассчитывать, что Мирович ее не выдаст. У ней был перед глазами пример Власьева и Чайкина, которые, убив Ивана Антоновича под штыками солдат Мировича, уже больше ни на что не надеясь, все-таки лишь наполовину выдали ее приказание. У Мировича же было еще столько надежд впереди, считал Стасов. Становится ясной и вся вообще сумбурность, непродуманность, наивность заговора Мировича, тихотворная пустяковость и вздорность его мотивов. Придумали кое-как общими силами явно наспех, на скорую руку. Чего было особенно ломать над этим голову? В самом деле, замысел сумасшедший. За него Мировича действительно следовало не судить, а лечить как душевно больного. Однако, безумный план? Но в этом безумии, проглядывает, если вдуматься, безупречная логика. Этот план и не должен был удаться, Боже упаси. Важно было только подставить Ивана Антоновича под шпаги Власьева и Чайкина. Становится понятным, почему Мирович не пытался бежать, когда увидел, что Иван убит, и его замысел рухнул, хотя у него были для этого все возможности. «Ничто не мешало Мировичу спастись бегством», отметил один проницательный историк. «У него были ключи к крепости. Если бы Мирович по собственному побуждению решился на освобождение Иоанна, если он в самом деле был виноватым, если он не совсем так же, как и убийцы Иоанна, имел право ссылаться на полученные свыше инструкции, он непременно попытался бы бежать». Логично. И, наконец, разъясняется самое подозрительное. Почему Мировича не пытали? пытки считались в те времена самым надежным и быстрым методом расследования.